Что же Довлатов удивлялся и обижался, получая хорошие рецензии с неизменным отказом? Такая жизнь тогда была. Все редакторы не могли не проникнуться симпатией к рассказам Довлатова, хвалили их в рецензиях. Сами, будь у них время, писали бы что-то подобное. И тут же, с некоторым мазохистским наслаждением, дружба, дружба, служба, службой, писали отказ. Такой образ жизни и поведения как раз тогда и преобладал над остальными. Да никаких остальных-то и не было. Помню, как я в те годы шел мимо Грозного большого дома и услышал из открытого окна родной хрипатый бас, запись Высоцкого. И там наши люди. Только вот со службой мне повезло. Или, наоборот, повезло. Довлатов в отчаянии понимал, что отказывают ему шнерьяные сталинисты, а свои же университетские парни, любящие Высоцкого, а его нет, не очень, хоть считающие своим, может быть, даже слишком своим. Таким-то особенно легко и отказывают, ты ж понимаешь. И такое может продолжаться очень долго. Но и у них на самом деле есть душа, и даже некоторые чувства ответственности перед вечностью. Если их по-настоящему растрогать, они добьются публикации. Ради совсем хорошего постараются. Но в каждой прогрессивной редакции была уже очередь таких вожделенных, которых можно будет напечатать в удобный момент. Твардовский, наверное, ждал отпуска кураторов из ЦК, чтобы тиснуть то Солженицына, то Искандера. Полевой в юности тоже, наверное, высчитывал момент, когда можно напечатать Аксенова или Ахмадулину. В каждом хорошем месте была уже очередь любимцев, и Довлатов в этой очереди топтался в самом хвосте. Елена Клепикова, написавшая впоследствии в Америке вместе с мужем Володей Соловьевым довольно обидные мемуары о многих ленинградцах этого поколения, занимала место редактора отдела прозы в журнале «Аврора», имевшем тогда очень хорошую репутацию. Там печатали, скажем, острые вещи Стругацких, например, «Пикник на обочине». Лена была умна, авторитетна и могла, если считала нужным, пробить какую-то вещь. Мне удавалось напечатать в этом весьма заметном тогда журнале один рассказ в год, непременно летом, начальство в отпуске. Например, очень важный для меня рассказ «Фаныч». Довлатов, естественно, тоже пропустить этот журнал не мог. Елена Клепикова вспоминает. Довлатов ходил по редакциям. Сразу взял такой к общению невлекущий тон, мол, его проза, ее достоинства и недостатки не обсуждаются. И все допытывался, отчего не печатают. Трудоемко от низовых, как он называл, журнальных чиновников, добирался до начальства, да так и не узнал, кто управляет литературой. Идиотская, на мой взгляд, пытливость. Иногда Сережа малодушничал. Раза два ловил меня на слове. Если я соглашусь, где вы сказали, есть гарантия хотя бы на 50%, что напечатают? Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского Гутенберга? Но его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского манифеста, приблизительно так. «Я писатель-середняк, упирающий на мастерство, приличный третий сорт, массовик-затейник, неизящный билетрист, у меня нет тяги в будущее. Я муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на один день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы мне предлагаете писать для себя и в стол, все равно что живым и в гроб». Однажды я, утомившись отказывать, посоветовал ему оставить раз и навсегда надежду и, соответственно, стратегию, в его случае трудоемкую, напечататься в Отечестве, во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. А стоило, говорю, многого, большего, чем он мог вынести пристойно. Должен сказать, что советской тогда вовсе уж не требовалось. Гораздо большей симпатией пользовалась антисоветская, хотя опубликовать его в журналах и было нельзя. Да Довлатов был и не так глуп, чтобы такое писать, да еще носить по редакции. И Лена, конечно, как все тогда работники культурного фронта, была в душе антисоветчиком и эстетом. Так что не из идейных соображений она отвергала рассказы Довлатова, а из эстетских. Не дотянул, а может, и не туда тянет. Если бы Клепикова полюбила его тогда как писателя и как человека, не сказала бы того, что сказала. Да, была у Довлатова такая слабость или сила. Пытаться совершенствовать свои рассказы в процессе пробивания, стараясь пристроиться к нужному течению, которое он никак не мог уловить, пока не создал свое собственное. Но суетливость эта, я думаю, лучше, чем гордое тупое оцепенение, мол, меня еще найдут и оценят, мое время еще придет. Он знал, что само по себе не придет. Поэтому писал и писал, и посылал, и ходил в редакции. И вдруг самая престижная тогда литературная группа «Горожане», видно, почувствовав, что им не только мешают внешние обстоятельства, но и не хватает чего-то своего, приглашает к себе Довлатова, чуя в нем сил. Их жизнь это не изменило и не спасло. Общий сборник, хоть вроде бы и вполне лояльный, так и не вышел, вызвав, видимо, подозрение, а че это они сгруппировались? Но для Довлатова, наверное, это было первое признание в литературной среде. Тогда же произошла еще одна важная встреча. Лучший друг и пособник Довлатова Андрей Арьев, оставшись после университета на некоторое время без работы, устроился секретарем к Вере Пановой. После инсульта она была парализована, лежала в Комаровском доме творчества и нуждалась в помощнике. Проработав там некоторое время, Арьев предложил на свое место Довлатова. Для Довлатова это оказалось очень важным. Помогая Вере Федоровне во всем, от переписки с Корнеем Чуковским до выноса мусора, он проникся к ней симпатией и уважением. Ее суждения были строгие и абсолютно независимы. Никаких компромиссов, которые считались неизбежными для советского писателя, она не признавала. Писать только правду. При этом ни разу не покривив душою, она не раз получала сталинские премии. Не надо кивать на обстоятельства, ныть и лениться, надо побеждать. Такой, думаю, моральный урок получил Довлатов у нее.